Ошарашенно протянул я. Это рецепт шестого курса. Вы просто не знаете ответа, победно вскинув свой длинный нос, заявил Снейп, полностью проигнорировавший мою реплику. Затем надменным голосом он добавил: «Как видите, слава, это еще не все, верно, мистер Поттер, как он меня заколебал». «Вы ошибаетесь, профессор». Я нахально усмехнулся. «Слава – это, конечно, не все, но очень многое, и с ее помощью можно многого добиться. Это чрезвычайно ценный ресурс во все времена. Вот взять меня. Британские маги меня в жизни не видели, но почему-то превозносят и чествуют как национального героя. А все потому, что моя слава идет далеко впереди меня. Кто сказал, что я не могу использовать ее в своих целях? И вы, Поттер», с могильным холодом начал Снейп, «полагаете, что ваша слава дает вам право опаздывать на мои уроки? Такого откровенного вранья я уже не смог выдержать. Мы вовсе не опоздали, а пришли за 15 минут до начала урока, но вы почему-то не стали нас пускать, а заперли дверь изнутри, чтобы мы не могли зайти сами», — воскликнул я. «Я пытался открыть дверь, и не вышло». «Минус 20 баллов с Гриффиндора», — зло процедил Снейп сквозь стиснутые зубы. «Да пожалуйста», — фыркнул я. «Поттер, вам что, безразлична судьба факультета?» Презрительно сощурив глаза, спросил трепещущий ноздрями профессор зельеварения. «Да», — я равнодушно махнул рукой. «Да, сэр», — с нажимом произнес Снейп, ожидая того, что я поправлюсь. «Совсем не обязательно называть меня сэр, профессор», — едва сдерживая смех, ответил я. Вокруг все зашептались, оглядываясь на меня. Восхищенный Рон показал большой палец. «Гарри», — меня ткнула локтем сидевшая со мной за одной партой Гермиона. Она выглядела до нельзя возмущенной. «Зачем ты насмехаешься над профессором Снейпом?» «Хаэм», — я сделал вид, что задумался. «Знаешь, пожалуй, все дело в самом факте его существования, если ты понимаешь, о чем я». И наглейшая такая ухмылочка прямо в ошарашенную рожу Снейпа. Я произнес ту самую фразу, которой Джеймс Поттер в сцене у озера ответил Лили, когда та спросила его, почему он пристает к Снейпу. Жестоко, возможно, но Снейп сам напросился. Меня выбесила его безграничная желчность, которую он выплескивал на ни в чем не повинных детей. Воцарилась мертвая тишина. Ученики боялись шелохнуться. Вряд ли они поняли подтекст фразы, но каким-то шестым чувством догадались, что сейчас самое время сидеть тише воды и ниже травы. Единственным звуком в классе был скрежет зубов профессора зельеварения и скрип кожи его скрюченных пальцев, вцепившихся в угол стола. Лицо с ней поисказилось в гримасе бешенства. Его холодные черные глаза налились кровью, и в них заплескалась чистая, ничем не замутненная ненависть. Он крепко схватился за стол, словно пытался удержать себя от того, чтобы напасть на меня, или же боялся потерять сознание от волны гнева, захлестнувшей его. Всем своим телом он подался вперед, не отводя от меня взгляда. Его потряхивало мелкой дрожью, словно от лихорадки. «Повтори, что ты сказал, мерзкий крысеныш», — прорычал он. «Честно признаюсь, мне стало страшно, но если играть, то уж до конца. А ты не расслышал, Нюниус?» — с невинным видом поинтересовался я. Тут Снейп резко сорвался с места и бросился ко мне словно гепард. Его просторный черный плащ встопорщился на ветру. Я был наготове, поэтому тут же вскочил на ноги. Стул, на котором я сидел, подпрыгнул в воздух и отлетел куда-то в сторону. Я развернулся и, упершись руками в парту позади, одним прыжком перемахнул через нее, а затем бросился бежать, не разбирая дороги. Со всей скорости врезавшись в дверь, я настежь распахнул ее и, выскочив в коридор, понесся, куда глаза глядят. Позади послышался грохот распахнутой мной двери, которая ударилась о стену. По звуку шагов я понял, что Снейп выбежал в коридор, но не стал догонять меня. Вжух! Что-то стремительно просвистело у меня под ухом, но я продолжал бежать, не останавливаясь. Тыдыщ! Луч заклинания врезался в колонну в метре от меня и отколол от нее кусок камня, разлетевшийся во все стороны мелкой крошкой, которая чудом меня не задела. Я едва успел закрыть лицо рукавом мантии, но все равно получил несколько царапин на тыльной стороне ладони. «Сраный Снейп!» – прошипел я, сворачивая за угол, чтобы не словить еще одно заклинание. Я стремительно взлетел вверх по лестнице и помчался по этажу, громко топая подошвами ботинок. «Пивс, твою мать!» – заорал я. Из потолка кубарем вывалился полтергейст. «Звали?» – учтиво поинтересовался он. «Да!» – воскликнул я. «Можешь провести меня до кабинета МакГонагалу? Я не знаю дороги». Пив кивнул и стремительно заскользил по воздуху. Я едва поспевал за ним, а иногда он отрывался вперед и застывал, ожидая меня. «Я хочу предостеречь тебя, Гарри», — начал он. «Я понимаю, что ты давно все знаешь, но сейчас я хочу, чтобы ты выслушал меня внимательно. Твоя главная угроза — это не Дамблдор и даже не Волан-де-Морт. Есть силы, куда более влиятельные и древние, чем ты можешь себе представить, и они уже готовят тебе встречу. Они придут за тобой, и тогда ты не сможешь им помешать. Это эльфы-масоны, Гарри». Я не удержался и расхохотался. «Эльфы-масоны?» — содрогаясь от гомерического хохота, спросил я. «Да», — заговорщически ответил Пивс, понизив тон. «Они наконец вернулись в этот мир. Они здесь и будут играть в игры с тобой, пока не одержат победу окончательно. Они опять стали сильными, потому что они думают, что ты спишь и ничего не знаешь. Они пришли за тобой, Гарри. Ты тоже в их игре, и от этого тебе не уйти. Эльфы уже здесь». Вот так, переговариваясь и обсуждая идиотские вещи, мы добрались до кабинета МакГонагалу. Пивс испарился, а я, постучав, зашел внутрь. «Вы что-то хотели, мистер Поттер?» МакГонагалу оторвала взгляд от длинного свитка. «Да, хотел». Я подошел к ее столу почти вплотную и грузно рухнул на ближайший стул. «Постойте», — опомнилась МакГонагалу. «У вас сейчас должен быть урок зелий с профессором Снипом», — воскликнула она. «Почему вы не на уроке?» «Покушение на убийство – это удовлетворительная причина уйти с урока». «Что? Какое убийство?» МакГонагал разозлилась. «Прекратите морочить мне голову и идите на урок, иначе я назначу вам месяц отработок, мистер Поттер». Она мне напоминала собирательный отрицательный образ школьных учительниц, для которых порядки и дисциплина – закон. Они не отпустят детей с урока, даже если те умирают, просто спишут все на притворство. Меня начинало бесить то, насколько в Хогвартсе бесправны ученики. Их права не попадают под конвенцию, а они не отстаиваются уполномоченным по правам ребенка. В магическом мире дети – это одна из наиболее угнетаемых групп населения. «Минерва, опомнитесь». Я пощелкал пальцами перед ее лицом. Снейп потерял рассудок и набросился на меня с криками, что я похож на отца. Я убегал из кабинета, а он стрелял мне в спину заклинаниями. МакГонагалу замерла и недоверчиво посмотрела на меня. «Чем вы это докажете, Поттер? Вы могли выдумать эту невероятную историю, чтобы уйти с урока?» «Да пожалуйста, я вышел из себя. Сейчас я пойду к директору, все расскажу и потребую исключить Снейпа из школы. Если мне будут чинить препятствия, то я разошлю письма во все газеты Британии и попрошу разобраться с беспределом по отношению к национальному герою. Уверен, многих заинтересует, почему бывший пожиратель смерти, а ныне преподаватель, попытался убить мальчика, который выжил». Тут МакГонагал резко вспомнила о своих обязанностях заместителя директора и декана Гриффиндора. Ее голос стал гораздо мягче, а на лице появилась фальшивая улыбка. «Ну будет, будет», — примирительно подняв руки, произнесла она. «У директора полно дел, и не стоит его беспокоить по пустякам». «Это она нападение учителя на ученика назвала пустяками? А откуда вы узнали про прошлое профессора Снипа?» — доброжелательно спросила она, внимательно вглядываясь мне в лицо. «На Гриффиндоре только и говорят, что о его темном прошлом. Вот и я мельком услышал. Самое забавное, что я не солгал. На львином факультете действительно начинали распространяться шепотки о метке на руке Снипа, и многие верили в это без требования доказательств. Ведь образ Снейпа прям-таки кричал о связях с криминалом. А зерна этих слухов за столь короткий срок умело посеял ваш покорный слуга. Теперь даже Дамблдор не найдет, кто первым пустил слушок, обличающий его верного слугу. Ну вы знаете, наши ребята Снейпа сильно недолюбливают. Профессора Снейпа, машинально поправила она. Не могу считать его профессором после случившегося, жестко ответил я. Я сейчас же начну разбираться с этой странной ситуацией. И можете быть уверены, мистер Поттер, виновные будут наказаны. Вы же можете не идти на дальнейшие уроки, а отдыхать в гостиной своего факультета. Если то, что вы сказали, правда, то вы пережили большой стресс и вам следует отдохнуть. Напоследок я решил задать интересующий меня вопрос. Профессор, я хотел кое-что спросить. Вчера я столкнулся с Пивзом. Я замялся. У него с головой вообще как? МакГонагал тяжело вздохнула. Это один из самых частых вопросов, который задают мне, после вопроса о местонахождении туалета. Пивз – это привидение-трикстер. Безумство и шалости для него являются смыслом существования, поэтому не стоит удивляться, если вы услышите от него что-то невероятное. Судя по всему, половина того, что говорит Пивз, является чистой правдой, а другая половина – откровенной ложью. И перед нами встает нерешаемая задача. Нельзя знать наверняка, лжет ли он, угадал я. Верно, кивнула МакГонагалл. Как определить, солгал он или сказал правду? Ведь иногда самая гнусная ложь похожа на правду, а самая невероятная правда на ложь. Точное наблюдение, улыбнулся я. Ладно, мистер Поттер, мне пора идти разбираться с той кашей, которую вы заварили. МакГонагалл выпроводила меня из кабинета и куда-то отправилась. Надеюсь, крючконосого Бэтмена вышвырнут из школы, иначе, в случае полумера или мягкого выговора, он возненавидит меня еще больше и будет вынашивать планы мести. Оглядываясь по сторонам и насвистывая какую-то мелодию, я отправился по пустому коридору на восьмой этаж. Было бы глупостью соваться к Василиску без предварительной тщательной подготовки и обноса выручай комнаты. Глава 14. Чем дальше в лес, с ней поожидаемо отмазали. Впрочем, я и не ожидал ничего другого. Он слишком важная фигура для Дамблдора. Но все же один повод для веселья был. На ужине, который проходил в большом зале, Дамблдор встал, вынес Снейпу выговор в манере добросердечного дедушки и заставил его принести публичные извинения мистеру Поттеру. Мне стало известно, что на уроке зельеварения профессор Снейп позволил себе лишнее в отношении одного из наших студентов, а именно Гарри Поттера, осуждающе качая головой, сказал Дамблдор и с мягким упреком посмотрел на Снейпа. Сальноволосый поднялся, но выходить из-за преподавательского стола не стал. «Приношу свои», он перестал сверлить фигуру директора взглядом, посмотрел на меня с раздражением и выплюнул. «Извинения». Почти все присутствующие в зале замерли как громом пораженные. Глаза Драко расширились настолько, что он стал похож на аниме девочку, а Рон так и застыл с ложкой, поднесенной ко рту. На их глазах случилось невероятное. Северус Снейп извинился. И не перед обыкем, а перед одним из учеников. Немыслимо. Вся школа обсуждала главную тему сегодняшнего дня, случившиеся на уроке и извинения Снейпа. Внимание к моей персоне многократно возросло, я начал замечать толику уважения в глазах остальных учеников. Исключение составили слизеринцы, в их взглядах проскакивала плохо скрытая настороженность и, как ни странно, заинтересованность. В одночасье я стал героем на своем факультете. Гриффиндорцы были в восторге и чествовали меня так, словно я сегодня во второй раз победил Волан-де-Морта. Историю случившегося на зельеварении пересказывали по нескольку раз, и с каждым разом она обрастала новыми невероятными подробностями. Например, в одном из коридоров я краем уха услышал, как третьекурсник Коктеврона, чьего факультета вообще не было на занятии, рассказывал своим товарищам, как я дал пощечину Снейпу за оскорбление матери и потом мы устроили дуэль в коридоре, из которой я вышел победителем. Сомневаюсь, что тот промах был случайностью. Снейп довольно меткий маг. Шутка ли попасть в ухо Уизли с дальней дистанции верхом на метле? Скорее всего, Снейп в последний момент переборол себя и дернул рукой, отправив заклятие в стену, а не в мою спину. В каком бы бешенстве он ни был, на задворках его сознания теплилась отрезвляющая мысль о том, какая участь ждет преподавателя-убийцу, особенно если учесть темное прошлое этого преподавателя и тот факт, что он убил мальчика, который выжил, а не жаждал ли он отомстить за своего хозяина. Тут даже Дамблдор, хоть он костьми ляг, не смог бы отмазать своего подопечного. Поцелуй Дементора, и дело с концом. Вечером в гостиной ко мне подошли близнецы Уизли. «Какая встреча!» – воскликнул Фред. «Сам победитель, начал Джордж, двух темных лордов. Закончили они вместе. Прикольно. Я думал, в реальности они так не говорят, но, оказывается, вполне себе. Может, между двумя близнецами существует какая-то особая связь, если они волшебники? Эк вы загнули, братцы!» – воскликнул я и в этот момент напомнил самому себе Хагрида. «Какой из Снейпа темный лорд? Он так, прихвостень на полставки. Маленький винтик в великой машине истории. А ты?» – заинтересованно спросил Фред. «А я большой штурвал, ведущий нас в воды будущего», – пафосно ответил я, и мы вместе рассмеялись. «Слушай, Гарри», – посерьезнев, обратился ко мне Джордж, – «ловко ты с ней поуделал, мы были восхищены. Ты превзошел нас». «Да», – кивнул Фред, подтверждая сказанное. Я сунул руку в карман, нащупывая палочку. Вдруг им моча в голову ударила, – и они решили отомстить за то, что я обогнал в их единственном ремесле, в котором они лучшие. И мы решили, что человек, который вывел с ней по из себя, а затем заставил прилюдно извиниться, заслуживает полной нашей поддержки, высокопарно сказал Джордж, и они вдвоем протянули мне руки. О, ну это прекрасно. Я с облегчением вынул руку из кармана и сделал вид, что отвечаю на рукопожатие, но в последний момент резко дернул руку вверх, чтобы пригладить волосы. Мы втроем сделали это синхронно, а затем, замерев на секунду, рассмеялись. «Я уверен, мы подружимся», — отсмеявшись, сказал я. «Мы тоже, Гарри», — весело ответили Фред с Джорджем. Затем они осторожно посвятили меня в детали своего плана открыть лавку магических шалостей после окончания школы. Мы уже опробовали с десяток своих изобретений на себе. После тестирования на других людях можно будет патентовать и запускать в продажу, осторожно рассказывал Джордж, озираясь по сторонам. Хоть они и почувствовали во мне родственную душу, но пока не могли полностью доверять мне. И вам нужны деньги на первое время, аренда недвижимости в косом переулке стоит больших денег, плюс отделка, плюс оформление, плюс производство, плюс неизбежные убытки первое время, закончил я за него. Две одинаковых рыжих морды внимательно уставились на меня. «Я согласен одолжить вам 1000 галеонов в обмен на 40% в предприятии». «Ес!» – радостно воскликнул Фред, но тут же умолк. Стоило Джорджу бросить на него быстрый предостерегающий взгляд. «20%», – холодно сказал Джордж. «Похоже, из их дуэта именно он отвечает за рассудительность и расчетливость». 45. Я решил воспользоваться известным приемом и при попытке поторговаться начал повышать цену. 30. Горячо возразил Джордж. 50. Жестко отрезал я. Фред взвыл волком, а Джордж лихорадочно выпалил. Хорошо, 40. Мы пожали друг другу руки, причем оба выглядели довольными. После заключения сделки к Джорджу тут же вернулась его беззаботность и дурашливость. Словно до этого он лишь играл роль. Сдается мне, они ждали, что я потребую половину прибыли, и были готовы уступить. Ну и ладно, 40 или 50, это небольшая разница. Главное, что я знаю, как выстрелит магазин Уизли, и знаю, как взлетят их продажи, поэтому я спокоен за свой внушительный кусок пирога, а они не знают этого и думают, что в лучшем случае их ждет участь небольшой лавки для своих где-нибудь в задрипанном уголке. В таком случае 40% прибыли могли даже и не окупить вложенную 1000 галеонов. Но заранее зная, как станет популярна их продукция, я был уверен, что моя 1000 превратится в 10 000. Именно поэтому я не стал ждать 4-го курса, когда у близнецов созрела идея магазинчика. Мне позарез нужны были деньги, которые не проходили бы через мой счет в банке, и инвестиции являлись лучшим способом их заполучить. «Кстати, ребята», — сказал я, — прежде чем уйти, в ближайшее время я собираюсь провернуть грандиозную шалость над Снипом, но мне нужно всегда знать его местоположение. У вас есть какие-нибудь наработки на этот счет? Братья переглянулись и через несколько секунд гляделок многозначительно кивнули друг другу, и тогда Фред достал из заднего кармана сложенный пополам лист. «Есть одно средство», — начал он. «Мы называем ее картой мародеров», — дополнил Джордж. «Она показывает перемещение всех и каждого в пределах замка», — резюмировал Фред. «С ума сойти!» — якобы восхищенно воскликнул я. «Да-да», — похвастался Фред, протягивая мне листок. «Ради такого дела, как подлянки Снипу, мы готовы уступить ее тебе. А еще пусть это будет подарком в знак успешной сделки», — Джордж Делец напомнил про нашу договоренность об инвестициях. «Они показали мне, как активировать карту и как превращать ее обратно в простой свиток пергамента. Я поблагодарил их, и мы, довольные друг другом, разошлись. Первым делом я поспешил в мужской туалет и, закрывшись в кабинке, разложил карту у себя на коленях. Туалет является единственным местом в Хогвартсе, где за тобой не следят, и то я не уверен, не роль ли надзирателя за проходом в тайную комнату исполняла Плакса Миртл. Дамблдор бы не позволил повториться случившемуся и наверняка приставил привидение следить за проходом и, в случае чего, сообщать о тех, кто попытался проникнуть в логово Василиска. Коснувшись палочкой карты, я произнес заветные слова. Торжественно клянусь, что замышляю шалость, и только шалость. На большом желтоватом листе начала проявляться надпись, написанная темно-зелеными чернилами. «Господа лунатик, бродяга, сахатый хвост, поставщики вспомогательных средств для волшебников-шалунов, с гордостью представляют свое новое изобретение, карту мародеров. Затем на бумаге стала прорисовываться карта Хогвартса. Из всех локаций, которые показывала карта, я узнал всего лишь несколько. На карте начали появляться следы ног и подписи под ними. Например, Дамблдор ходил кругами в своем кабинете, а Флитвик почему-то шатался по самым дальним коридорам замка. Интересно, что за странные хобби у профессора Полугоблина? Тут взгляд переместился на спальню Гриффиндора, и мое внимание привлекла точка под именем Питер Петтигрю. Интересно, у близнецов никогда не возникало вопросов, почему их младший брат спит вплотную в одной постели с обладателем явно мужского имени. Я чуть не хлопнул себя по лбу. Как я мог забыть о хвосте? Впрочем, сейчас слишком рано для активных действий. Операцию по разоблачению хвоста надо планировать заранее и выбрать для этого подходящий момент. Сейчас же я даже не знаю заклинаний, способных обезвредить Петтигрю. С крысой не убудет пожить еще пару месяцев, все равно он никуда не денется вплоть до третьего курса. Карта мародеров была очень полезным приспособлением для новичка, чтобы освоиться в Хогвартсе или хотя бы основной его части. Половина замка лежала за пределами карты, и, как я подозреваю, в таинственном замке были места, куда не ступала нога человека с самых времен основателей. Я узнал все, что нужно, а именно тайные выходы из замка, поэтому, сложив карту несколько раз, я коснулся ее палочкой и произнес: «Шалость удалась». Надписи стремительно исчезли, и карта вновь представляла собой сложенный несколько раз потертый пергамент. Первым уроком сегодня была Зати. Квирреллу по стандарту заикался и мямлил текст из учебника. Если не знать, что он сейчас одержим, то ни за что не заподозришь. Ридблу следовало идти в актеры, а не в темные лорды. А еще говорят, что Волди неадекватный психопат, жестоко убивающий соратников, когда ему чудится малейший намек на неуважение. Если он был таким, то смог бы целый год изображать недоумка и быть школьным посмешищем, позволил бы Фреду и Джорджу кидать снежки прямо ему в морду. После урока у меня выдалось свободное время. Чем бы заняться? Сходить в выручай комнату. Я сидел в большом зале и задумчиво потягивал тыквенный сок. Тут над моей головой пролетела сова и сбросила мне в руки записку, написанную корявым почерком из кучи ошибок. Хагрид приглашал меня в гости попить чайку. Я с радостью допил сок, встал из-за стола и, покинув большой зал, отправился к выходу из замка. Почему я был доволен? Давно планировал посетить запретный лес и поплутать там, а знакомство с простоватым лесничим Хагридом может оказаться очень полезным в этом деле. Он не заметит в моих мотивах корыстного интереса, ведь я для него сын идеальных Лили и Джеймса. У распахнутых массивных ворот, играющих роль главного входа, дежурил Филч. Он, прищурившись, посмотрел на меня и провожал подозрительным взглядом, пока я не покинул его поле зрения. В обязанности завхоза, помимо всего прочего, входило запирание этих массивных ворот после полуночи и отпирание их на рассвете. Учитывая, что Филч Сквиб не способны использовать магию, это та еще задачка. Неудивительно, что он такой хмурый ходит. Хижина Хагрида находилась на отшибе от замка и в метрах 30 от густой лесной чащи. Конструкция жилища была весьма примитивной, и создавалось впечатление, что Хагрид самостоятельно построил свой дом, используя обломки палочки и скудный магический арсенал. Я поднялся на крыльцо и трижды постучал в дверь. Дверь отворилась, и на пороге возник лесничий. «Эге!» — весело воскликнул он, потрепав клыка по голове. «Да это же Гарри Поттер! Наш молодой друг пришел к нам в гости!» «Ну что ж, Гарри, я рад! Какой приятный сюрприз для бедного старого Рубиуса!» Он тут же метнулся на кухню, засуетился над чайником и загремел посудой, не переставая говорить: «Эх, Гарри, ты же знаешь, что я учился в Хогвартсе». «Не, не знал», — ответил я, принимая в руки кружку с горячим чаем. «Учился я худо, ведь науки магические плохо ведал, зато со зверьем ладил складно». Когда Хагрид отвлекался и пускался в пространные рассуждения, то прорезалась его обычная речь, затмевая все старания говорить без просторечия и архаизмов. «А как тебя отчислили? Интересно, скажет правду или нет?» «Ну», Хагрид замялся и, слишком быстро отхлебнув горячего чая, чуть не обжег язык. «Меня обвинили в дурном деле». Полувеликан заметно помрачнел. «Но поклеп это все. Один супостат меня подставил, а ихний директор только рад был избавиться от полувеликана в школе. Время тогда было такое, сам понимаешь». Хагрид быстро вернулся в нормальное состояние. «Великий все-таки человек Дамблдор. Обещал на медни отправить МакГонагаллу, чтоб та помогла хату отремонтировать. Крыша протекает, солома сгнила, забор покосился, стреха съехала, огород сорняком порос, воронье тыквы поклевало. Хагрид, я прервал словесный поток, можешь сводить меня в запретный лес, изображая им детский восторг, пока он не опомнился. Всю жизнь мечтал увидеть магические растения и животных. Ну, маленький ты еще, неуверенно протянул Хагрид. Ты будешь меня сопровождать, и никакая опасность мне не грозит, когда рядом такой великан, как ты. Немного лести, можешь взять с собой арбалет. На стене висел, что примечательно, заряженный деревянный арбалет. Ну ладно, Гарри, ответил польщенный лесничий. Он имел довольно простой и наивный характер или, по крайней мере, показался мне таким по первому впечатлению. Арбалет мне ни к чему, животина меня слушается. Пошли, покажу тебе угодья. Только не отходи далеко. Несмотря на то, что сейчас было около 3 часов дня, он взял с собой фонарик Лыка. Пес семенил за нами следом и громко втягивал воздух. Мы вошли в лес, и солнечного света сразу стало на порядок меньше, могучие кроны деревьев закрывали собой небосвод, и лишь редкие лучи солнца могли проникнуть сквозь густые листья. Теперь я понимал, почему Хагрид взял фонарь. Боюсь представить, что здесь творится ночью. А ночью так вообще сплошные потемки, словно угадал мои мысли Хагрид. Низги не видно. Я пытался запомнить маршрут, ведь Хагрид обещал показать мне самые интересные и сочные места запретного леса. Пастбище единорогов, поляну волшебных цветов и трав, а также загадочную бездну. Мне не помешает знать хлебные места, где водятся ценные ингредиенты и редкие животные. Самое приятное, что об этих точках никто не знает, кроме Хагрида, и весь навар будет идти только в мои руки-загребуки. Рассказывая о лесе и его обитателях, Хагрид был весел, непринужденный, говорил со знанием дела, но когда он касался темы неизвестной мне бездны, то понижал голос. Говорил с почтением и суеверно оглядывался. Я сгораю от любопытства, что же так пугает Хагрида и вводит его в состояние трепета. Поскорее бы дойти до этого интересного места. Мы приблизились к небольшой опушке, на которой не росли деревья, и оттого она была залита солнечным светом и казалась светлым островком среди тьмы. На опушке паслось 3 парнокопытных, которых я бы принял за лошадей, если бы не изящный длинный рог на лбу. Тыша. Хагрид приложил палец к губам и, стараясь не шуметь, насколько это было возможно при его габаритах, прокрался к крупному кустарнику. Несколько движений, и лесничий возвращается назад с белым пучком в руках. Это шерсть единорога. Ее нельзя забрать у животного насильно, но ее часто можно собрать на кустах, возле которых единороги пасутся. На, держи. Он просто отдал мне это. Что? Пораженно завис я. Разве они тебе не нужны? Да на кой? Искренне удивился Хагрид. Я из них леску для удочки делаю обычно, но нынче не сезон. Леску для удочки. Вчера вечером я выписал себе несколько магических журналов и оформил подписку на ежемесячное издание. Моя сова Уэсли принесла каталоги и журналы через 10 минут. Так вот, в журнале «Алхимия сегодня», помимо редких рецептов, содержались последние цены на различные ингредиенты. Например, 1 унция волос единорога будет стоить около 500 галлеонов. Судя по весу, в моей руке сейчас 1003, не меньше. Вот Хагрид, щедрая душа. Или его щедрость вызвана тем, что он банально не знает цену тому, что каждый день собирает в лесу. Я-то кромантула, да, неплохая отрава для слизней. Единороги крови боятся, сказал Хагрид и скривился, словно что-то вспомнил. 2 недели меня к себе не подпускали после того, как дядюшка твой мне в пузо зарядил. Я, не сдержавшись, прыснул в кулак. Хагрид неодобрительно покачал головой и машинально потрогал живот. Не смешно, Гарри. Кто знал, что у этого поганого магла есть огненная дудка? Дамблдор мне о таком не сообщал. Тут он насекся, поняв, что сказал лишнего. Я хоть и здоровый кабан, но срочно аппарировать в Мунго пришлось. И потом Поппи заставила 7 дней кряду кровотворное пить, хотя я уже на следующее утро оклемался. Затем Хагрид показал мне цветочную поляну. Почти через шаг встречались редчайшие магические растения. О, бадьян! Хагрид наклонился и рассмотрел зеленый росток. Хорошо носоглотку прочищает при насморке. Я только за голову схватился. 700 галлеонов за фунт. Тут Хагрид резко остановился. Перед нами одиноко рос мухомор. Наверное, это какой-то волшебный вид, обычному грибу нечего делать на этой поляне. Мудрый гриб, посерьезнев, сказал Хагрид, из его голоса начисто пропала веселость и развязность. Некоторые кличут мухомором, но я называю его так, есть причины. Он наклонился, отломал шляпку у гриба и, сочно хрумкая, съел. Что происходит? Вот она, мудрость предков. Куда-то в пространство пробормотал Хагрид. Великаны прошлого выпивали похлебку из грибов каждый день, потому были так сильны и огромны. Затем мы отправились к финальной точке пути. Чем глубже мы заходили в лес, тем сильнее менялась речь Хагрида. Если поначалу он говорил просторечиями, то постепенно его речь становилась все более грамотной и осмысленной. «Мы пришли», — почти шепотом сказал Хагрид. «Прямо перед тобой бездна». Я с трудом смог найти взглядом среди обыкновенного лесного пейзажа небольшую нору. Хагрид свихнулся и поклоняется кротовой норе. «Ты хочешь познать себя?» – неожиданно спросил он. «Оставить все страхи и переступить грань возможного, осознать свое бессознательное?» Я крепко задумался. «Да», – твердо ответил я. Хагрид кивнул и приглашающе махнул рукой по направлению к яме. «Там», – он указал пальцем, – «лежит ответ на вопрос, объект ты или же субъект, нора познания, самость, экзистенциализм, Юнг, Фрейд, психоанализ и прочее дерьмо прилагаются. Интересно, что же Хагрид там увидел и что произвело на него такое неизгладимое впечатление?» Я подошел поближе. Влажный мох окружал бездонную темную яму с радиусом где-то в 15 сантиметров. В такую даже карлик бы не протиснулся. Или я неправильно понял, и не нужно прыгать в яму. Тут я увидел краем глаза какое-то белое пятно. Мимо меня стремительно пронесся и ловко нырнул в нору ослепительно белый кролик с карманными часами в лапках. Готов поклясться, что он что-то бормотал на вполне человеческом языке. «Удачи, Гарри», — многозначительно улыбнулся Хагрид. «Я, пожалуй, пойду, дальше ты справишься сам. До замка без проблем дойдешь, ведь ты дорогу хорошо запомнил». На его губах заскользила хитрая улыбка, словно он что-то знал. «Если вдруг заблудишься, то лесные духи помогут тебе». Я попросил их. С этими словами он повернулся и ушел. «Давай, пошли домой, Клык», — крикнул он псу. «Держу пари». Клык что-то гавкнул ему в ответ и засеменил следом. «Что здесь, мать его, творится?» Впрочем, все происходящее можно объяснить простым и универсальным словосочетанием — это магия. Я вспомнил, как бежал в стену на вокзале, зажмурился и прыгнул в яму, тотчас оказавшись в состоянии свободного падения. Глава 15. За гранью обыденного. Я все падал, падал и падал. Неужели этому не будет конца? Интересно, сколько миль я пролетел? Я нахожусь в пространственном кармане или вполне материальной дыре? Если верно второе, то могу ли я пролететь всю планету насквозь и выпасть на другой стороне, или я буду сожжен на подходах к ядру? Наконец я увидел приближающуюся Землю и зажмурился в ожидании падения и перелома ног. Но при приземлении скорость свободного падения снизилась, и я плавно спикировал на газон. С непривычки мои ноги подогнулись, и я покатился по чересчур зеленой траве и слишком идеальным ромашкам. Отлежавшись, я встал, отряхнулся от пыли и в перепачканной мантии зашагал к длинному белому столу прямо посреди чудной поляны. За столом сидело несколько человек, которых я смог детально рассмотреть, лишь приблизившись. Не спрашивая разрешения, я сел на свободный стул с гнутыми ножками и плеснул чая в пустую кружку. Наша странная компания молча пила чай, и мы, как настоящие джентльмены, изредка кидая вежливые взгляды друга на друга, периодически подливали себе чай и цивильно помешивали сахар. Позвольте сказать больше слов о собравшихся. Во главе стола сидел человек в пестром костюме и огромной красной шляпе на голове. Ее донышко постоянно подскакивало, откидываясь вперед, когда он наклонялся к сахарнице, и приземлялось обратно, когда он выпрямлялся. Я так понимаю, это сумасшедший шляпник. Возле него сидел мартовский заяц, который по собачьей лакал чай из блюдца, как из миски, и изредка поднимал круглые желтые глаза, чтобы безумно оглядеть собравшихся. Я выбрал место рядом с зайцем, а напротив меня сидел Волан-де-Морт в костюме тройки. Его лицо напоминало то, что я увидел в четвертом фильме после Возрождения, но вместо просторной мантии он был облачен в классический черный пиджак, брюки, белую рубашку и туго завязанный черный галстук, словно собрался на собеседование. Волан-де-Морт аккуратно пил чай, по-джентльменски оттопыривая мизинец и закусывал сливочными вафлями. Наконец шляпник прервал тишину. Тишина эта не была неловкой, а, напротив, я был бы только рад, если бы она продержалась чуть дольше. В воздухе царило взаимное уважение друг к другу и истинное наслаждение пряными нотками черного чая с бергамотом. «Итак, господа», — сказал шляпник, отхлебнув из своей чашки и затем громко хлопнув в ладоши. А теперь начнем. К сведению тех, кто думает, что у нас вечер раздумий, начал говорить шляпник, хотя на дворе стоял день и выглядящее игрушечным солнце находилось в зените. Речь идет не об абстрактных понятиях, мы говорим о судьбе Поттера, которая должна быть решена в течение этого дня. Все, о чем мы здесь говорим, это один из элементов гигантского и тщательно разработанного плана, в основу которого положено наше противостояние судьбе. Волан-де-Морт и мартовский заяц привычно заскучали, видимо, им не впервой. Слова «Гарри Поттер» не значат ничего, кроме совокупности звуков. А любая группа согласных и гласных – уже то, что при жизни что-то да обозначало. В Поттере находит тайный смысл и конечную цель. И сделать это можно, только убив героя. А чтобы спасти героя, необходимо разобраться в этом комплексе фундаментальных элементов и понять, что он собой представляет, но это нелегко сделать, ведь Поттера пытаются убить все, кому не лень. Поэтому можно с уверенностью заявить, что эта призабавнейшая история закончится гибелью главного героя. «Что за мутные пророчества в стиле алкоголички Трелани?» – спросил я, начиная раздражаться. «Я еще жив, а не мертв, и не позволю себя убить как Поттера». «Да, Гарри, я знаю, что ты жив», – совершенно спокойно сказал шляпник и сделал глоток. По крайней мере, физически. А насчет метафизических сил у нас еще будет возможность поговорить, и будет немало поводов для скепсиса. Например, я вовсе не уверен, что ты и есть настоящий Гарри Поттер. Я настороженно посмотрел на него, но, похоже, это был обычный, ничего не значащий треп. «Знаете, меня поражает одно», — продолжал шляпник, возбужденно размахивая руками и расплескивая в разные стороны чай из фарфорового чайника. «Вот смотри, Гарри или кто там ты, перед нами стол». Он хлопнул ладонью по столешнице. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. Все свои слова он сопровождал сопутствующими действиями. Значит, стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные, добавляем на стол тарелку. Она горизонтальная, но на столе стоит. Теперь положим тарелку в выдвижной ящик. Там она лежит, а ведь на столе, на другой горизонтальной плоскости, она стояла. Он щелкнул пальцами, и откуда ни возьмись появился воробушек, который плавно приземлился на скатерть. Теперь на стол сел воробей. Он на столе сидит, но сидит, стоя на ногах. Но если мы его убьем и сделаем чучело, шляпник щелкнул пальцами, и воробей списком превратился в безжизненный манекен. Оно будет на столе стоять. Может показаться, что сидение – атрибут живого существа, но сапог, он наклонился к моей ноге и похлопал по голенищу сапога. Погодите, в какой момент я переобулся с кроссовок на сапоги? На ноге тоже сидит, хотя он не живой, возражаю. Подал голос мартовский заяц, чьи глаза безумно вращались не хуже, чем протез Грюма. Стоит то, у чего есть опора, предназначенная для того, и, если изменить его положение, то предмет станет лежать. Птица сидит на столе потому, что она не на прямых ногах, а на согнутых. Человек на корточках тоже сидит, а не стоит. Чучело на столе стоит потому, что оно уже не птица, а чучело. У него теперь нет ног, которые оно может сгибать. Мы сейчас точно про английский язык говорим, с сомнением протянул я, косясь на них обоих. Они замолчали. Воцарилась тишина, и мы вновь вернулись к чаепитию. А у меня есть синие носки. Неожиданно воскликнул безумный шляпник и, лихо закинув ногу на стол, закатил штанину, раскрашенную в черно-белую шахматную клетку. Носки у него были красные. «Сука, как же ты меня достал!» — прорычал Волан-де-Морт и кинулся душить шляпника. Безумный ум заорал как резанный, а Володя в смокинге, выпучив глаза, лишь усилил хватку, судорожно вцепившись в шею длинными бледными пальцами. В это время мартовский заяц меланхолично пил чай, разглядывая причудливые фигуры облаков. «Вован, прекрати!» – прохрипел шляпник, пытаясь ослабить хватку. «Задушишь же!» Ответом ему было лишь звериное рычание. Я решил не допустить смертоубийства в моем присутствии и, взяв со стола граненый стакан с надписью «Made in USA», подошел к Волан-де-Морту со спины и обрушил мощный удар на его лысую башку. Тот разжал руки, схватился за макушку и, громко застонав, опустился на корточки. «Вовчик!» — взволнованно позвал шляпник и кинулся к нему. «Как ты? Все в порядке?» «Да, все просто прекрасно», — издевательски рявкнул Волан-де-Морт и снова застонал. Его шикарный пиджак был безнадежно испорчен гранатовым соком, который находился в стакане. «Сейчас исправлю», — ответил шляпник и, размахнувшись по широкой дуге, залепил мощнейшую затрещину прямо по месту ушиба. Несчастный Волан-де-Морт коротко вскрикнул и упал ничком без сознания. Шляпник повернулся ко мне. Теперь в его глазах не было ни капли веселья, лишь негодование. «А ты уходи», — зло сказал он. «Ты испортил наше чаепитие». «Окей», — я пожал плечами. «Надо было дать ему убить тебя». С этими словами я развернулся и пошел прочь от стола по аккуратной тропинке, выложенной гравием. «Ты все испортил», — плаксиво крикнул мне вслед шляпник, а затем его голос сорвался на плач, и он обессиленно рухнул на стул, хныча, как маленькая девочка, и растирая слезы по лицу. Шагая по тропинке, я недолго пребывал в состоянии желанного одиночества. Слева от меня раздался хлопок, и в воздухе появилось нечто округлое, наполовину покрытое черной тканью. «А ты еще кто?» – спросил я. Ткань, оказавшаяся капюшоном, откинулась назад, и моему взору явилась высушенная голова домового эльфа. «Я Эльканар Глаурунг, магистр британской лжи», – ответила голова, парившая в воздухе. «Ага, пресловутые эльфы-масоны, вы правда хотите захватить мир?» – спросил я, продолжая идти. Эльканар плавно плыл по воздуху, держась на уровне моего лица. «Мировое господство – это некрасивый термин. Я предпочитаю называть это мировой оптимизацией», – ответил он. «Наша ключевая задача состоит в том, чтобы не захватить мир магов или магглов, а чтобы обеспечить себя ресурсами». «Какими ресурсами?» «Человеческими страданиями», – просто ответил Эйконар. «Эманации боли хуманов необходимы для открытия межмирового портала, на другом конце которого находятся наши братья, которые уже несколько тысячелетий ждут возможности вторгнуться в этот мир. У вас они известны как рептилоиды, и маги прошлого приложили немало сил для их изгнания. Я не замечаю сходства между домовыми эльфами и чешуйчатыми рептилиями», – засомневался я. «Рептилоиды – это чистокровные эльфы, которые остались в нашем мире, а так называемые домовые эльфы – это те рептилоиды, которые в прошлом были побеждены магами и порабощены ими. Волшебники подчинили нас своей магии и воле, заставили беспрекословно служить им. Именно из-за влияния чужеродной для нас магии волшебников мы превратились в бесчешуйных карликовых уродцев. Ты же замечал, что магия домовиков имеет совершенно другое происхождение, позволяет колдовать без концентратора и обходит чары магов. Хаем, протянул я, а как быть с гоблинами? Тоже ваши, наши, довольно оскалилась голова домовика. Ты не дурак, быстро сообразил и обнаружил физическое сходство между домовыми эльфами и гоблинами, длинные уши, маленький рост, гуманоидность, формы лица и телосложения. Да, гоблины, это те рептилоиды-интервенты, которым удалось избежать участи рабов-хуманов. Они ушли глубоко под землю, надеясь избежать участи домовиков, но не учли, что сама магия этого мира не приемлет их. Но ваша магия, в отличие от нашей, неразумна. Не подумай, что я здесь задвигаю первобытные байки про мать-магию, усмехнулся Эльканар. Нет, она является вполне измеряемой физической величиной, называя это эфиром. Так вот, материя этого мира начала выталкивать чужеродную магию из ноосферы, и вскоре гоблинов постигла та же участь, что и домовых эльфов, деградация. Но из-за того, что на них воздействовала лишь неразумная материя, а не осмысленная подавляющая воля волшебников, гоблинам удалось сохранить ряд наших исконных качеств, включая непокорность. Гоблинские восстания, угадал я, верно. Пресловутые гоблинские восстания являлись ничем иным, как попыткой пробить грань реальности и открыть портал. Свобода от волшебников, она гоблинам не нужна. Они всегда держат в голове, в чем заключается их высшая идея, ради которой они готовы убить себя. Помнят это они даже тогда, когда обслуживают волшебников и выдают им деньги. Тебя никогда не удивляло, почему волшебники хранят все свои сбережения у враждебной расы, которая неоднократно поднимала восстание? Удивляло. Гоблинам немалых трудов стоило показать себя равнодушными до золота и завоевать доверие волшебников в этом вопросе. Маги думают, что гоблины, конечно, ублюдки, но их денежки не тронуты будут работать с любым клиентом, независимо от его личности. Некромант, темный лорд или преступник. Это правда, гоблинам золото не нужно, им нужны его эманации. И чем больше золота в Гринготсе, тем больше необходимого излучения получают гоблины, продолжил я и получил утвердительный кивок в ответ. Но зачем гоблинам эманации золота? Золото недаром считается самым важным металлом, и не просто так люди им расплачиваются. Также можно вспомнить, что основная функция философского камня, а эманация от золота и магических артефактов, это подпитка. Так, шестеренки закрутились в моей голове с поразительной скоростью. Значит, для открытия портала необходимо две составляющих, страдания волшебников и излучение от драгоценных металлов и артефактов. А что служит самим порталом? Вы, хуманы, его называете аркой смерти, ответил Иконар. Мы остановились. Точнее, сначала остановился я, а парящая голова последовала моему примеру. Но она в отделе тайн, сказал я. Верно. После победы над рептилоидами маги захватили наш портал и заперли его в своих казематах. Все восстания гоблинов преследовали одну цель – прорыв в министерство и возвращение портала. Мы продолжили путь в полном молчании. Глава 16. Насколько глубока кроличья нора? Честно признаться, я не воспринимаю происходящее всерьез и уже понял, что от этого места не нужно ожидать адекватности. Но конкретно эта ситуация пошатнула мою уверенность. Что, если все происходящее является аллюзией на реальность, а не просто галлюцинацией и бредом, вытащенным из глубин моего подсознания? Что, если эта высушенная башка говорит правду? Гоблины мне не понравились с первого взгляда, да и Пивс упоминал что-то про эльфов-масонов. Хотя он мог и соврать в тот момент. Разберемся. А куда мы вообще идем? Спросил я. Размышления вырвали меня из объятий местного безумия и заставили вновь почувствовать себя человеком разумным и начать сомневаться в происходящем. Не все ли равно? Удивилась эльфийская голова по имени Айконар. Куда ты хочешь попасть? Мне все равно, сказал я. Тогда все равно, куда идти? Пожал несуществующими плечами Айконар. Только бы попасть куда-нибудь, пояснил я. Давай перестанем цитировать эту магловскую сказку, умоляюще попросил Айконар. Вскоре мы вышли на небольшой вытоптанный пустырь, и нам предстало интересное зрелище. Растекшись, как желе, на песочке нежился склизкий осьминог, но явно непростой, так как на его круглой голове кое-как удерживался черный цилиндр, а одним из щупальцев он обхватил кнут, которым периодически пощелкивал. С удивлением я обнаружил неподалеку от спрута небольшое беговое колесо, в котором, надрываясь из-за всех, бегал хомяк. Перекур. Неожиданно пробасил спрут зычным голосом. Хомяк резво выскочил из колеса и, опершись на него, изнеможденно задышал. Уф. Он смахнул лапкой пот со лба. Никогда не поздно изменить жизнь. Завтра я пойду в другую сторону. Раздался щелчок кнута. Завтра никогда не бывает сегодня. Крикнул спрут и рассмеялся. Забавно, но ему не было никакой пользы от беготни хомяка, а тому не было никакого смысла бежать, не щадя сил. Хомяк вновь прыгнул в колесо и побежал. Удручающая картина. В одном из деревьев, окружавших пустырь, я заметил небольшую дверцу. «Пошли», — сказал я Айконару и направился к дубу, но тут летающая голова резко метнулась вперед и встала у меня на пути. «Что? Тебе туда нельзя», — категорически заявила высушенная башка домового эльфа. «Ты начал размышлять. В этом месте нельзя это делать. Прочь с дороги», — набычился я. Мы простояли так несколько минут, пытаясь взглядами перебороть друг друга. «Ну что ж», — вздохнул Айконар, — «придется тебе задержаться у нас». «Ни за что», — ответил я, — «убирайся с моего пути, урод». «Пока мы не начали, скажи», — Айконар прищурился, — «что теперь ты надумал делать с рептилоидами?» «Истребить», — отрезал я. «На самом деле, я не принял определенного решения на этот счет, ведь отношусь к его истории как к галлюцинации, пока не нашел ей фактических подтверждений». «Уоу», усмехнувшись, протянула летающая голова Айконара. «Неужели человечишка пойдет на военные преступления?» Он хищно оскалился. Было видно, что его забавляет этот разговор. «А Женевская конвенция, или как там называется этот ваш ошейник, который вы сами на себя накинули, она и на магов распространяется, мальчик. Только победители решают, что было военными преступлениями». Я отзеркалил его оскал. «Женевская конвенция, никогда не подписывал ее. Мы поняли друг друга», — кивнул Айконар. «А теперь начнем». «Нет», — я улыбнулся чему-то своему. «Теперь закончим». Мы обменялись понимающими ухмылками и через мгновение одновременно сорвались с места и помчались навстречу друг другу. Сближение. Вот нас разделяет жалкий метр. Мир словно замедлился, и я в замедленной съемке видел, как голова Айконара широко раскрывает пасть, обнажая ряд острых клыков. Летающая голова летит прямо мне в лицо, как футбольный мяч. Резкое движение. Столовый ножик, который я незаметно прихватил со стола во время чаепития, оказывается прямо промеж глаз Айконара. Его парящая голова резко потеряла все способности к левитации, словно ей обрезали ниточки, безжизненно упала оземь и покатилась вниз по склону, как колобок. Послышались хлопки. Я резко обернулся. Возле дерева с дверью стояла девушка в черном плаще и хлопала, глядя на меня. «Неплохо, мальчик», — улыбнулась она, когда я подошел ближе. «Далеко пойдешь, если не остановит тебя никто». «Ты кто?» — нахмурился я. «Разве так встречают старых друзей?» Обидевшись, она надула губки, но тут же вернула на лицо улыбку. «Хочешь загадку, как поймать красивую птицу, не сломив ее дух?» «Нет, другую», — она мотнула головой и с нежностью пропела. «Встретил он смерть, как давнего друга, и своей охотой с нею пошел, и как равные ушли они из этого мира». Табун мурашек пробежал у меня по спине, а на лбу выступил холодный пот. «Ты все сделал?» — она улыбнулась. «Я тебе дала второй шанс, и его время истекло. Собирай манатки, и пошли». «Нет», — прошептал я. «Пора уходить», — сочувственно, но твердо сказала она и протянула мне руку. «Нет», — заорал я и отскочил от ее руки. «Бедный мальчик», — хихикнула она, и тут ее голос изменился. Вместо веселого голоса молодой девицы зазвучало потустороннее хрипенье, от которого задребезжало пространство. «Не хочется снова в небытие? Пошла ты, сука!» — крикнул я и метнул окровавленный нож прямо в смерть. Ее фигура тут же растворилась, а нож пролетел сквозь обратившийся в пепел силуэт. Я немного подождал, а затем истерично рассмеялся. «Ахахахаха! Ой, мля, нашлась тут!» — вытирая слезы, гоготал я. «Следовало получше подготовиться, прежде чем изображать из себя смерть. Собирай манатки, и пошли», я спародировал девушку. «Не знаю, какие силы водятся в этой норе, но им следует серьезно подтянуть иллюзии». Мое веселое расположение духа прервало появление шляпника. Он взбежал на соседние холмы, тыча пальцем в меня, кричал кому-то позади себя. «Вот он, хватайте его, он украл мой ножик для сыра». Из-за холма начала появляться армия. Тысяча сморщенных домовых эльфов истошно кричала и неслась прямо ко мне. Я заорал не хуже их и, развернувшись, бросился к дереву. Дернув на себя ручку, я открыл дверь и не глядя провалился внутрь. После непродолжительного падения вниз я оказался погребен под слоем рыхлой земли и начал чувствовать, как задыхаюсь. Судорожно работая руками, я смог выбраться на поверхность, как восставший мертвец из могилы. Поднявшись на ноги, я, не останавливаясь ни на секунду, задал стрекача. Из норы я вылез уже глубоко за полночь, поэтому бежать мне предстояло по запретному лесу, утонувшему в сумерках, а лунный свет едва-едва освещал тропинку передо мной. Я мчался со всех ног, не останавливаясь ни на секунду. Какая-то нечеловеческая скорость, ветер свистел в ушах. Разумом я понимал, что вряд ли эта орда маньяков-домовиков бежит за мной сейчас. Но сердце гнало меня вперед, иррационально заставляя бояться даже оглянуться. Вот я, сверкая пятками, пронесся мимо поляны единорогов, излучавших темно-розовое сияние, которое нехило помогло мне выискать глазами протоптанную Хагридом дорожку. Дальше я случайно сбился с пути и, ломая ветки кустов, выбежал прямо на стаю оборотней. Волколаки были сбиты с толку, поэтому лишь с изумлением уставились на меня, но я понимал, что это ненадолго. Развернувшись, я помчался в обратном направлении. Впереди замаячил выход из леса и Хогвартс, и в этот момент за спиной раздался вой оборотней, которые опомнились и бросились в погоню. Схватившись за палочку, я на бегу произнес заклинание инсендиа и с полоборота метнул его куда-то назад. Заорав, я одним прыжком преодолел границу запретного леса и, потеряв равновесие, покатился по траве. За спиной раздалось клацанье зубов по воздуху. Оборотни неуверенно столпились прямо у границы, словно боясь ее преодолеть. Через мгновение они развернулись и побежали прочь. Видимо, существует какая-то защитная магия, препятствующая попаданию твари из леса на территорию замка. Это было бы вполне логично. Из хижины выбежал встревоженный Хагрид. «О, Гарри, а чё ты так долго? Я уже волноваться начал, думал к Дамблдору идти». Тут он посмотрел за мою спину и схватился за голову. Лес горит. Пока Хагрид, матерясь, пытался потушить пожар, я обессиленно поплелся в сторону замка. Массивные ворота были ожидаемо закрыты. Другого входа в замок я не знал, да и не было желания искать. Я сложил руки рупором у рта и принялся ходить от одного края ворот к другому, громко крича: «Гектор! Гектор!» После десятого вопля на крепостной стене показалась седая голова Дамблдора. «Гектор!» Надрываясь, заорал я. «Это похвально, что вы знаете гомеровскую Илиаду, мистер Поттер, но не объясняет, Почему вы посреди ночи находитесь вне замка, да еще и в таком виде? Ой, здрасте, профессор Дамблдор. Я сделал вид, что только что заметил его, и оценивающе осмотрел себя. Да, видок у меня потрепанный. Плоть отражает скрытое безумие. Да, школьная мантия была перепачкана грязью вперемешку с травой и кое-где свисала рваными лохмотьями, а штаны словно кто-то извалял в пыли и грязи. Завершали картину несколько царапин на лице, полученные, пока я продирался сквозь тернистые заросли кустов. В любом случае объясняться вы будете перед миссис МакГонагалл, как перед деканом вашего факультета, сказал Дамблдор. Надеюсь, с вами все хорошо, мистер Поттер. Все окей, я постарался улыбнуться, но от дикой усталости улыбка получилась натянутой. Ну-ну, с сомнением покачал головой директор. Эх, молодежь, вечно вам нужны приключения на одно место. Давай заходи. Он куда-то спустился, и через минуту ворота со скрипом начали открываться. Поднятый с просонья Филч, как только я зашел внутрь, вновь захлопнул их и поспешил к себе в каморку, досыпать. МакГонагаллу поначалу хотела устроить тотальный разнос, но, увидев, в каком я состоянии, смилостивилась и отправила меня сначала в больничное крыло, а затем в спальню. Я отрубился, как только голова коснулась подушки. Глава 17. Познай себя. Наутро мне все же пришлось рассказать ей слегка измененную версию событий. По ней выходило, что поздним вечером, за час до отбоя, я выскользнул из замка и самовольно отправился в запретный лес. Не заходя глубоко, я заблудился и около часа плутал в поисках выхода, весь перепачкавшись и задрав одежду. МакГонагалл поверила или сделала вид, что поверила.